Господи, Тебя хочу я славить и Тебя благодарить. Только Ты одна моя надежда, буду я Тебе служить. Пою Тебе я аллилуйя, пою Тебе я. Когда в дороге спотыкаюсь, вижу руку помощи Твою, и тогда с мольбой я обращаюсь и за все благодарю. Пою Тебе я аллилуйя, пою Тебе Господи, откройся, кто не знает, как Ты благ и милостив ко всем. Ты в одно мгновение прощаешь и даруешь в сердце свет. Пою Тебе